«Каждый сам кузнец своего счастья», — продолжил я вслух. «Ты же своими руками эти обстоятельства на пару с Климентом и создавал, что не так, или думал, что вместо тебя будет кто-то другой разбираться, а ты, вскинув лапки, в сторонке постоишь». Рома молчал, стыдливо опустив взгляд, как нашкодивший мальчишка. По его глазам было видно, что все он прекрасно понимает, оттого и настроение у него ниже плинтуса. На работу он пришел не как на праздник, а как на похороны. «Ты чего от меня хотел?» – спросил я. «Явно же не поздороваться со мной подошел, так что рассказывай, я весь внимание». Рома поднял на меня внимательный, даже просительный взгляд, а затем протянул руку со словами. «Егор, я всю ночь не спал, думал, и к утру я все осознал», – начал он. «Ты для меня большое дело сделал, помог встать на правильный путь исправления, не дал оступиться, и теперь я твой должник. Извини меня, пожалуйста». «Извинения? Пусть оставит их для своих старших товарищей из завода управления, когда в следующий раз поедут вместе на охоту. Однако я видел, что старший мастер в кои-то веки говорит это от всей души, а не красного словца ради. Может, действительно провел минувшую ночь за размышлениями о сущности и превратностях бытия, ну и как результат, прозрел. Я тебе так скажу, Рома», — ответил я после небольшой паузы. «Будь на месте Игоря Александровича какой другой милиционер, который бы на голые факты смотрел, и сидеть бы тебе, дружок, за колючей проволокой. А сейчас, раз ты все понял и осознал, то будь добр сделать так, чтобы твой родной цех стал показательно образцовым, и не на бумагах, а на деле». Я пожал его протянутую руку и похлопал по плечу. «Сдюжишь, сделаю все возможное. А если действительно хочешь, чтобы у тебя все схвачено было, тогда рекомендую тебе поставить на должность старшего мастера нашего Серегу. Мужик ответственный, с головой, и глаза на дело горят. При правильном подходе вы столько хорошего наворотите, что другие облизываться будут. И тебе тогда не нужен будет никакой блат, на любую должность с руками оторвут за твои показатели. Но решать, конечно, тебе», — я коротко пожал плечами. Рома крепко задумался над моими словами. «Не знаю, может, он уже кого другого на должность присмотрел, а может, просто наши мысли совпали. Я же, дав ему переварить сказанное выше, добавил: и да, Ром, если ты дурить снова собираешься, то рекомендую тебе прямо сейчас пойти и написать заявление об увольнении по собственному желанию. Больше уж не получится. Хорошего дня». С этими словами я собрался уходить, но Рома меня задержал. «Погоди, буквально одну минутку, я тебе не все сказал», — заверил он. «Выкладывай». Я остановился, гадая, что еще хочет сказать бывший старший мастер. «Хотел у тебя спросить, Егор», — вкратчиво начал он. «Я сегодня видел твое заявление на перевод в другой цех, Климентом подписанное. Есть такое, вопрос в чем? Ты что, от нас собрался уходить?» — спросил, наконец, Рома. «Ну, я заявление на перевод писал не для того, чтобы бумагу изводить. Уходить я действительно собираюсь», — подтвердил я. «Почему? Ну, в смысле, почему ты такое решение принял и смотрит на меня так странно, как обманутый недоросль? Новые вызовы хочу принять, тебе-то какая разница?» Рома задумался, видимо, переваривая мои слова. «А как тебе такой новый вызов? Хочу тебе предложить мастером производственного участка стать», — совершенно неожиданно выдал он. «Вот ты говоришь про людей, у которых глаза горят, так ты как раз из числа таких. Мне люди с горящими глазами в команде определенно нужны». Закончив, он посмотрел на меня с надеждой. Неожиданно, однако, предложение, можно сказать, подкупающее своей новизной. И оно было тем более неожиданным, что я услышал его из уст, по сути, своего врага. Неужели Рома действительно все осознал и так хочет перемениться? Не верится даже как-то. Мастером мне приходилось работать недолго, правда, да и тогда это было в таком же формате, как у Ромы сейчас, с приставкой «исполняющие обязанности». Предложение встать во главе производственного участка без всяких приставок ко мне действительно теперь поступало впервые, и внутри даже что-то кольнуло. На секунду возник порыв сразу это лестное предложение принять. При других обстоятельствах я бы так и сделал, но не сейчас, такое назначение шло бы вразрез с моими планами. «Спасибо за предложение, подумаю», — сформулировал я ответ. «Как надумаешь, ты мне, пожалуйста, о своем решении сообщи», — удивительно вежливо попросил Рома. «Идет, первым узнаешь». Мы еще раз пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел в комнату мастеров. Заглянув внутрь, обнаружил, что там уже вовсю шли приготовления к обеденному празднованию. Наши женщины вместе с единственным мужиком-контролером были заняты сервировкой стола. Я, довольный как слон, приметил торт, действительно испеченный Аней. Вкусная у Ани была выпечка, пальчики оближешь. Чем-чем, а тортом я точно с удовольствием угощусь. Рано, Егор, как будет готово, мы позовем, сказала Аня, заметив меня в дверях. Да сказано же, в обед, нечего пока тут шастать. Тетя Люба из инструменталки тоже была здесь и хозяйничала. Я покивал, поулыбался приличия ради, но не стал объяснять, что пришел я сюда не за тем. Я задумчиво оглядел стеллажи с деталями на сдачу, припоминая, какая из этих позиций идет в мой родной цех. Взгляд упал на достаточно сложные качалки, три лапки и по три отверстия в каждой, каждая лапка смотрит в свою сторону. В них имелся нюанс, весьма специфический, о котором в технологии ничего не было написано. Я об этом нюансе, естественно, знал, взял детальку, повертел в руках, вот с ней к начальнику цеха и пойду. Серега, тоже помогавший в приготовлениях по обеденному столу, внимательно за мной наблюдал. «Ты че ищешь-то, Егор?» «Подсказать?» — спросил он. «У моря погоду жду, Серег, а если серьезно, то подсказывать не надо. Я все, что искал, нашел, я показал мастеру качалку. А тебе она нафига? Не будешь против, если я эту позицию сам отвезу в цех, на ту территорию?» — спросил я. «Довези, только нафига тебе это надо? У нас через час кара подъедет и в том числе эти позиции заберет. Ну и хорошо, с карой поеду. Так или иначе, но мне все-таки пришлось объяснять мастеру, для чего мне нужна деталь и зачем мне вообще надо ехать на ту территорию. Я признался Сереге, что заявление на перевод у меня уже подписано. Водаешь, он же тебя терпеть не мог, как ты ему это заявление это просунул. Повезло, подмигнул я. Здесь-то тебе что не так? Хотя он вздохнул с грустью, можешь не отвечать, Егор. Я бы в твоем возрасте и с твоими мозгами тоже что-нибудь поинтереснее поискал, чем в нашем цеху прозябать. Слушай, а заявление, подписанное бывшим начальником, разве сгодится? Серега поскреб макушку. Он же уже как бы и не начальник с сегодняшнего дня. Рома теперь все заявления подписывает, на правах его. Твое может не пропустить, насколько я знаю. У тебя с ним не самые дружелюбные отношения сложились. Никто в цеху не знал о том, как прошел досуг Ромы, а теперь уже Романа Викторовича, вчера вечером. Интересно, что бы Серега сказал, узнай он, что наш Ромашка вчера сверхурочно болтался в планово-диспетчерском бюро, привязанный к батарее. Может-то может, Луна, например, может на Землю упасть, или американцы туда взаправду слетают. Я пожал плечами, не отрицая наличие самой вероятности. Только приказ подписан вчерашним днем, а Климента сняли днем сегодняшним. Вот ты грамотный мужик, Егор, хмыкнул Серега. Мне хотелось сказать ему о разговоре с Ромой и о том, что в ближайшие часы Серега и сам получит новую должность, о которой так мечтал. В том, что это произойдет, я был уверен практически на все 100. Но пусть мужик сам узнает о привалившем счастье. Так а детали-то тебе нафига? Озадаченно переспросил он. Я объяснил, что в этих качалках есть определенная хитрость при сборке. Видишь лапку? Ну вижу, это твоя лапка у меня уже в печенках сидит, пожаловался он. Ее когда на конечной сборке собирают, начинаются танцы с бубном. Это не так, то не то, в итоге деталь к нам обратно везут, на доработку. А вы деталь уродуете, улыбнулся я. Так, ну, есть такое, нехотя признал мастер, но тут по-другому никак и не сделаешь. Сделаешь, но только в цехе конечной сборки, пояснил я. Ты-то откуда такие премудрости знаешь? У меня там корешок работает, он с ситуацией и знаком, посидели с ним, помозговали, и у меня рационализаторское предложение родилось. Хочу теперь его озвучить товарищу начальнику. Понял. Нужное дело, для производства полезное. Ну, удачи тебе, Егор. Ты такими темпами скоро на место Ромки встанешь. Через полчаса приехала обещанная кара, и я отправился на ту территорию. Водителем оказался угрюмый старикан, все время поездки щелкавшие семечки. А тебя что отправили? В самом начале поинтересовался он. Хочу к их начальнику попасть, признался я. Ясно, буркнул водитель, видимо, вполне этим удовлетворив свое любопытство. Мы приехали, я забрал детали и двинулся в кабинет начальника цеха. На месте? Спросил я у секретарши, кивая на дверь кабинета. Молодой человек, к начальнику только по предварительной записи или по вызову. Вас вызывали? потому что я не помню, чтобы вы записывались. К такому повороту я, естественно, приготовился заранее, вытащил из кармана шоколадку, купленную утром по пути на завод, и, улыбнувшись, положил на стол секретарше. Я ее хорошо знал, она проработала на заводе до самого конца, и у нас всегда были хорошие отношения, потому я был в курсе, какой именно презент выбрать. Вот это вам, к чайку. Ой, спасибо, она утянула шоколадку и вернула на меня строгий взгляд. Загляните к нему, он иногда без записи и вызова принимает, но обещать ничего не обещаю. Я поблагодарил секретаршу, постучал в дверь и зашел в кабинет начальника. Тот занимался документацией, но, когда дверь открылась, отвлекся. «Здрасте», – поздоровался я. «День добрый, а тебя кто сюда пустил?» «Сам пришел, Иван Иваныч, у меня тут для вас предложение есть по рационализации». «Для меня?» – начальник удивленно вскинул бровь. «Вообще-то для распредложения у нас есть специальная форма. Выйди, подойди к секретарше, и она сориентирует. Ты, кстати, из какого цеха?» Я достал из кармана качалку, подошел к рабочему столу Ивана Ивановича и положил деталь на стол прямо перед ним. «Седьмой, значит», – пробубнил он себе под нос, глядя на деталь. «Опять какие-то проблемы с ней? Я ясно сказал вашему Клименту, что без браковки или иной документации я принимать эти детали не буду. Пусть что хочет, то и делает». Видимо, Иван Иванович еще был не в курсе, что начальника седьмого цеха сняли. Климента никто не любил, и слава бракоделов за седьмым цехом во многом закрепилась из-за тупоголового начальника, теперь уже бывшего. «А Климент у нас начальником больше не работает», сообщил я Ивану Ивановичу. «Он уже свое отработал». «Как, не работает? Вчера же только на планерке был», изумился мой собеседник. «Я думаю, вы сами все узнаете, Иван Иванович, я-то в подробности не посвящен, но мы с моим начальством посовещались и решили вам предложить решение по качалкам. И кто теперь у вас в седьмом цеху новый начальник?» «Роман Викторович», — сказал я. Фамилию я не назвал, из головы вылетело. «Ну, Иван Иванович, как человек, глубоко погружающийся в производственные процессы, сразу понял, о ком я говорю. Старший мастер который, говоришь, исполняющий обязанности, он самый», согласно кивнул я. «Так что, Иван Иванович, я могу наше предложение рассказать? Конечно, формы для распредложения никто не отменяет, если надо, заполню, но вы сами знаете, сколько рассмотрение занимает времени, а детали сдавать нужно, не мне вам говорить, что они всегда срочные». «Знаю, конечно», начальник взял качалку, повертел в руках, рассматривая со всех сторон, и сказал: «Ну, рассказывай, послушаю, что вы там выдумали, хотя, что мы только с ребятами не выдумывали, ничего не помогает». Он протянул мне деталь, а я перешел непосредственно к презентации своей задумки. Глава 9. «Очень занимательно, но ничего не понятно», сказал Иван Иванович, когда я закончил свою демонстрацию. «Давай-ка сделаем проще. Секундочку». Он потянулся к телефону, снял трубку и набрал короткий внутренний номер. Секунд 30 спокойно подождал, пока взяли трубку, и спросил, на месте ли мастер участка сборки. «Говоришь, в курилке? Иди зови его обратно. Через 5 минут мы с человеком из седьмого цеха подойдем». Он повесил трубку и обратился ко мне. «Как тебя зовут? Кто по специальности?» «Егор, слесарь третьего разряда». «Вот что, Егор, мы сейчас с тобой поступим следующим образом. Вместе сходим на участок сборки, где у нас собираются 54-21, и ты все то же самое мастеру не только расскажешь, но и покажешь». «Легко», согласился я. «Сделаем в лучшем виде». Я про себя поставил зачет Ивану Ивановичу за такой деловой подход. Начальник цеха – это очень важное производственное звено, от которого зависят многие решения, а вместе с тем и скорость их принятия. Если начальник действительно погружен в производственный процесс и не понаслышке знает проблемы, с которыми сталкиваются его рабочие, то все в цеху будет в порядке, и показатели будут в норме, и план будет выполняться, а сложности, когда таковые будут возникать, никто не станет перекладывать проблемы на чужие плечи. Так и выглядит слаженный коллектив. Ну и антипод этого явления был хорошо показан Климентом. Этот фрукт особо не утруждался даже отрывать задницу от удобного кресла, отдавал приказы по типу «надо, Федя, надо» и не интересовался вопросом, а реально ли вообще приказ выполнить, а главное, можно ли как-то мастеру или рабочему в этом помочь. Вот и вышло именно то, что вышло. Трон под Климентом зашатался, и он слетел с него кубарем. Увы, в случае Ивана Ивановича отсутствие экспертности в электрике тоже в будущем приведет к самым плачевным последствиям. Но эту мысль я сразу отодвинул на задворки. Надеюсь, что очень скоро у меня появится возможность все это исправить. Начальник поднялся со своего кресла, снял пиджак, надел вместо него спецовку, которая для подобных случаев была у него под рукой, висела тут же, в кабинете, в шкафу. «Егор, пойдем». Он кивком показал мне следовать за собой. Мы спустились в цех и последовали на участок сборки, мою альма-матер, где я отпахал слесарем долгие годы и знал каждый сантиметр. Мастер участка сборки уже был тут как тут, авторитет Ивана Ивановича в коллективе был на должном уровне, и подчиненные ходили у него как по струнке. «Ну-ка, попробуй заводского работягу из курилки обратно в цех загнать, если он только туда пошел». «Так, мужики, а ну-ка все сюда собрались», — распорядился Иван Иваныч. «У нас дело важное». Работяги с участка подошли к нам и встали полукругом. Митя Колесо, Ваня Старый, Мишеня я обводил взглядом своих старых знакомых. Те смотрели в ответ с некоторым недоверием, руки в карманах, взгляды строгие. Еще бы, я-то пришел из цеха с не самой хорошей репутацией, вот и ожидали подвоха. Хорошего от незнакомца из седьмого цеха никто не ждал. «Мужики, начну с того, что у нас тут само по себе радостное событие, сняли начальника седьмого цеха», — продолжил Иван Иваныч. «Вот это новости, ты прям мое утро сделал, Иваныч», — гоготнул Митя Колесо. «Ба, я думал, что этот их начальник в свое кресло корни пустил, не выдерешь», — вставил Миша. Рабочие начали наперебой обсуждать увольнение Климента Александровича, ставшее действительно знаковым событием. Но Иван Иваныч тут же вернул разговор в рабочее русло. «Климента потом обсудите», — через пару минут общего гомона произнес он, «а пока, к делу». «Дал ребятам выговориться, тоже правильно. Остальное они в курилке перемоют». А теперь он принялся излагать суть того дела, ради которого их тут собрали, и которое, хотелось надеяться, принесет мне постоянное место в родном цеху. «К нам из седьмого цеха отправили, скажем так, распредложение. Вот», — Иван Иваныч кивнул на меня, — «с инициативой послали ихнего слесаря Егора. Мы с ним уже коротко переговорили, и у него есть кое-какие дельные мысли, как правильно поставить качалку, чтобы без лишней возни вот этой, с поездками деталей и слесарей из цеха в цех. Давайте послушаем и прикинем». Иваныч показал качалку, о которой шла речь, и мужики сразу деталь узнали, намучились с ней настолько, что не дай бог каждому. Миша, слесарь, который с ней непосредственно занимался, поскреб ногтем кончик носа и с недоверием сказал: «Дельное предложение, Иваныч, вот только что там сделать-то можно, с этим 54-21, мы же уже что только не пытались, разве что танцы с бубном не проводили. Попробовать, наверное, можно, только вряд ли это делу поможет». Мишу я хорошо помню, парень был толковый, но вместе с тем крайне разговорчивый и неуступчивый. Именно он до моего появления в цехе в прошлой жизни занимался сборкой этих качалок. Мне их тогда отдали, как не ликвид. Ну а я взял и решение нашел, как с ними справляться. Голову, конечно, тогда пришлось поломать, но тем не менее, всего через несколько месяцев моей работы я догадался, как собирать деталь качественно и быстро. Сейчас сборка 54-21 была возможна только за счет того, что качалку каждый раз загоняли в брак, и на это закрывали глаза, как на нечто само собой разумеющееся. «Ну, танцы с бубном, Мишень, ты для другого случая оставь, а Егор к нам приехал с конкретным предложением», — пояснил Иван Иваныч. «Егор, тебе слово, расскажи и покажи мужикам то, что мне в кабинете рассказывал. Сейчас он покажет, что у нас деталей на сдачу не останется», — послышались едкие комментарии от слесарей и сборщиков. «Понятно, народ был недоволен этим внезапным собранием, да и с деталью проблемной справиться никто не надеялся. Разговорчики, отставить, чего вы раскудахтались, как бабы базарные», — прикрикнул начальник. «Мишка, давай, наверное, покажи Егору, где эти детали собираются». «Вот без обид, Иваныч, он же даже не в курсе, как процесс сборки происходит, что он там может показать». Миша все-таки повел меня к верстаку, где уже стояло приспособление для сборки 54-21. «Пойдем, затейник, показывать мне, разумеется, ничего не было нужно, я все прекрасно знал сам, но, чтобы не отвечать на лишние вопросы, притворился, что действительно не в курсе, и пошел за Мишей. Мы как раз 54-21 ждали», — пояснил Миша, — Когда мы подошли к его верстаку, я уже специальное приспособление заказал, как раз думал начать после обеда делать. Я на секунду отвлекся, рассматривая верстак у стены, заваленный всяким хламом. Это было мое будущее рабочее место. Когда я пришел, то, помню, покрасил верстак, повесил плакаты на серую стену, лампу для дополнительной подсветки установил. Егор, Миша вырвал меня из потока воспоминаний. Деталь-то дай, чтобы я тебе показал, в чем у нас проблема. Пожалуйста, я вручил ему качалку. Миша ее взял, со вздохом подошел к верстаку и поставил деталь в специальное приспособление. Повертел туда-сюда, проверяя ход и удостоверяясь, что все сделано в размер. А затем взял три ответные детали, которые шли в одном узле при сборке 54-21. «Ну вот смотри, какая у нас здесь выходит засада», – прокомментировал он и начал собирать узел. Узел был довольно непростой, и не зря при его сборке был указан столь редко встречающийся шестой разряд. То есть работа здесь – высший пилотаж. Технологически все три лапки качалки вставлялись в пазы ответных деталей. Качалка выступала своего рода связкой для ответных деталей. Она в собранном виде поворачивалась на штыре своей бабышки, и при помощи лапок, засунутых в пазы кронштейнов, их проворачивала. Рабочая поверхность верхней лапки зашла в первый паз как к себе домой и встала на место. Фиксирующий штырь уверенно соединил отверстие в базе кронштейна с отверстием в ушке качалки. Правда, для того, чтобы он встал до конца, Мише пришлось немножечко постучать по штырю киянкой. Но тут, справедливости ради, надо сказать, что допуск на оба отверстия был ювелирный, всего несколько соток. Далее в ушко запрессовывался подшипник, а значит, промахнуться и вылететь из допуска было нельзя ни в коем случае. Во второй паз средняя лапка встала гораздо хуже, там уже пришлось стучать не только по штырю, но и по самой лапке, прежде чем она села ее в паз. Перекос был в несколько десяток, но идеальное бывает только на картинках в методических пособиях. На практике такие перекосы встречались при сборке каждый раз, и чем сложнее была деталь, тем больше сюрпризов ожидала сборщика. Поэтому доработка детали сборщиком на месте была самым обыденным явлением. Но тут, пока стучали и сажали, еще сильнее пошел перекос в третьей лапке, на 5 десяток точно. Я вздохнул, припоминая, как на первых порах намучился с позицией 54-21. Миша нисколечко не шутил, когда говорил о танцах с бубном, что я только в свое время не пробовал. Ввиду того, что паз также был на жестком допуске, третья лапка попросту в него не вошла. А если по ней начнешь отстукивать, то тогда не сойдется отверстие в ушке с отверстием в кронштейне. Да и после такой жесткой сборки качалку можно будет выбрасывать, на рабочей поверхности ушка останутся задиры. «Видишь, чего тут происходит?» – в сердцах прокомментировал Миша, махнув на узел рукой. «И вот так каждый раз уламываем. Вижу, беда», – подтвердил я. «Не то слово. Мы чего только не придумывали, и подпиливали, и постукивали, но тут допуски настолько жесткие, где на десятку промахнешься, так детали можно брать и выкидывать», – пожал плечами Миша. Остальные молча наблюдали, дожидаясь, что же я им покажу да предложу. Корень проблемы лежал в особенности заготовки позиции 54-21. Заготовка изначально поставлялась на наш завод с другого завода-производителя. Исправить эту проблему можно было за счет изменения технологии производства в цеху изготовителя. Но для того, чтобы это произошло, детали следовало пройти целый бюрократический ряд. При внесении малейших изменений в технологию производства заготовки, та откатывалась на стадию испытаний, и в новом виде она бы поступила к нам на производство лишь несколько месяцев спустя, и то, если запускать процесс в срочном порядке. Сделать это было можно и нужно, но проблема решалась далеко не на уровне начальников цехов. Тут нужно как минимум договариваться на уровне заместителя директора по производству. Поэтому было гораздо проще посылать друг друга из цеха в цех и отписываться при помощи браковок. Но эта теория... На практике решение тут было гораздо проще. «Ты не против, если я поковыряюсь?» – спросил я у Миши. «Валяй, можешь брать инструменты все, что тебе понадобится», – сказал он. Я разобрал узел, вытащил качалку. Подошел к верстку слесаря и померил высоту основной бабышки качалки. Допуск здесь был аж минус 0,7, а нынешний размер был сделан посередине на 0,3. Как говорится, ни туда, ни сюда, на золотой середке. Я взял напильник, хорошенечко чуханул деталь с обеих сторон бабышки, но не по всей рабочей поверхности, а как бы заваливая размер на несколько десяток с одной стороны, сделав перекос, но так, чтобы все было в поле допуска, и попросил у Миши чистый лист бумаги и ручку. Записал итоговое значение длины бабышки после доработки, сюда же записал допуск на отверстие бабышки, который в отличие от допуска на отверстие в ушках шел на N14, и при диаметре отверстия в 25 мм был в целых 5 десятых плюса. Я взял ответную деталь, посмотрел чертеж и припомнил, что допуск по диаметру вала, на который садится бабышка, был минус 3 десятки, сам вал тоже был сделан на середке допуска на минус десятку. «Могу на шлифовальном станке пройтись», — уточнил я. «А у тебя разряд-то нужный есть?» Миша было хотел отказать, но Иван Иванович вмешался. «Шлифуй, коли так надо. Умеешь?» Я подтвердил, что знаю, с какой стороны подходить к станку. Мне повезло, приспособление для шлифовки вала как раз стояло на станке. Я установил вал, шлифанул на 2 десятки в минус, загоняя его в нижний предел допуска. «Че, ты думаешь, самый умный?» — едко со спины прокомментировал кто-то из работяг. «Погоди, пусть делает», — одернул умника начальник цеха. «Я начал сборку. Теперь за счет того, что вал и отверстие бабышки оказались на границе допуска, вал чуть свободнее начал ходить в отверстие. Разбег был целых 8 десяток, если суммарно. Но фокус тут заключался в другом. Я собрал узел, и третье ушко по-прежнему уходило наперекос и не становилось в паз. Покосился на Мишу, который уже злорадно потирал руки за моей спиной и, взяв киянку под его комментарий, что так оно не работает, тихонечко постучал по лапке. Вуаля, со скрипом, но ушко встало на место. Помимо того, что вал был сделан на нижней границе допуска, а рабочие плоскости бабышки имели небольшой перекос, вал теперь ходил свободнее в отверстии. Деталь перекосила на несколько десяток, чего оказалось достаточно, чтобы лапка встала на место. Все было в допуске. «Ивана Иванович, ну это же половинчатое решение», — начал говорить Миша. «Теперь, за счет перекоса узла, вал бабышки заклинит». «Погоди, он не закончил», — отрезал начальник цеха. «А, я действительно не закончил, и вал действительно бы заклинило, а возможно, пошла бы деформация металла». Оставив узел в сборе, я заштырил отверстие в ушках, взял в таком виде специальное приспособление, пошел на сверлильный станок, поставив способными, тщательно закрепил его зажимами, попросил развертку и прошелся ей по отверстию бабышки, тем самым выравнивая ее по вертикальной оси соосно с горизонтальными осями лапок. Народ затих, все молча наблюдали за происходящим, раскрыв рты, будто я и вправду был неким кудесником. Пройдя разверткой, я засунул в отверстие штырь, имитировавший вал, и он свободно встал. Ну а чтобы вопросов не осталось, разобрал узел, взял пробку, ни проход не прошел, а проход залетел в отверстие, как миленький. Ни хрена, водоет, изумились мужики. Иван Иванович тоже был впечатлен, сразу переключился на мастера сборочного участка. «Видал, вы повторить все это сможете? Запиши, в технологию внеси», — приказал начальник цеха. «Кто это придумал, Егор?» — спросил он, когда мы вышли с участка сборки. «Авторская технология производства», — заверил я. «Насколько я знаю, Иван Иванович, у вас такие проблемные детали, не только 5421, начальник покосился на меня. «Ну, допустим», — не стал он отрицать. «Надобность решить вопросы присутствует?» «Присутствует. Возьмете меня слесарем вопросы решать?» Я не стал ходить вокруг да около. Иван Иванович ответил не сразу. Остановился, сунул руки в карманы брюк и проговорил с еле заметным вздохом. «Я бы с удовольствием тебя взял, Егор, но проблема в том, что сейчас у нас нет мест. Ты мне правда понравился, парень толковый, проблемы не создаешь, а решаешь, нам такие в цеху нужны. Я могу попробовать выбить дополнительную единицу, но сам понимаешь, такие вопросы за день не решаются. И да, а твое-то цеховое начальство не будет против такого перехода? Нет, у меня уже подписано заявление на перевод. Так что я готов к труду и обороне», — ответил с улыбкой я. Иван Иванович задумался, оглянулся еще раз на участок сборки. «Давай тогда поступим так, я подам заявку, поговорю с кем надо в отделе кадров, и приходи через месяц, думаю, при всем моем желании это займет не меньше нескольких недель, но будет здорово, если ты будешь периодически звонить моему секретарю и интересоваться, как процесс идет». «По рукам, идет. Разряд у тебя третий, так, третий, договорились». Мы обменялись рукопожатиями, и я, несколько опечаленный, пошел к выходу. Конечно, хотелось приступить к работе как можно скорее, но ведь правда в том, что Иван Иванович нисколечко не лукавил. Прежде, чем подписывать мой перевод в цех, нужно было иметь свободное место, на которое меня можно взять. Что же, месяц я еще поработаю в седьмом цеху, а затем вернусь в родные пенаты. Глава 10. Я вернулся в цех на последнем автобусе, отходившем с той территории до обеда. А пока ехал и смотрел в окно на корпуса, еще раз оценил, как у нас прошел диалог с Иваном Ивановичем. Это даже можно было считать не просто диалогом, а договоренностью. Начальника я хорошо знал и сделал вывод, что рукопожатие с ним – гарант моего перехода. Тем не менее, срок никуда не деть, не раньше, чем через месяц. Плюс здесь был в том, что у меня появлялся отличный шанс помочь седьмому цеху исправить ситуацию с показателями. Но был и минус. План, который мы приняли с электриком Геной, теперь придется значимо корректировать. Мне не хотелось откладывать нашу задумку, раз уж я все рассказал ему, а ведь электрик человек пожилой и мнительный, может и передумать. Поэтому тут надо ковать железо, пока горячо. Приехав, я решил первоочередно сходить к Сереге. То, что я показывал по качалке с тремя лапками, или позиции 54-21, теперь надо обсудить с ним. Время было без 10-12, а значит, скоро начнется обещанное празднование в комнате мастеров. Но 10 минут до начала мероприятия у меня все-таки было. Решив не откладывать, я зашел снова в комнату мастеров, с порога позвав мастера, Серега, и запнулся, потому что внутри меня уже встречали. Комната мастеров была битком набита людьми, никто никого не ждал, и работяги вовсю пили чай и кушали тортик, приготовленный они. Сама же контролер, заметив меня в дверях, вскочила со своего места и, прихватив блюдце с огроменным куском торта, двинулась ко мне. «Егор, ну наконец-то ты пришел, но ничего, мы только начали, мужикам было не втерпеж», — извиняющимся тоном сказала она. «Правильно, семеро одного не ждут», — с улыбкой ответил я. «Это тебе, угощайся, я приберегла для тебя самый лучший кусок», — она вручила мне торт. «У нас не хватило на всех чайных ложечек, поэтому держи вилку, да хоть руками, потому что у тебя настолько вкусный торт, что пальчики все равно придется облизывать», — заверил я Аню, принимая блюдце. Она захихикала, и мы прошли к столу, где для меня было зарезервировано место, естественно, рядом с ней. Торт был нарезан на куски по числу присутствующих. Тарелок и блюдец на всех не хватило, поэтому некоторым пришлось есть с куска бумаги. Был и ароматный черный чай, только-только заваренный, над кружками струился пар. Празднование прошло на ура. Достаточно связать, что работяги задержались в комнате мастеров дольше положенных 40 минут. И за это время никто ни разу не выходил в курилку. Я выслушал кучу комплиментов, поздравления и всего такого. Все-таки приятно, когда за свой труд получаешь вознаграждение. Иногда простое, но искреннее человеческое спасибо куда ценнее и стоит дороже остального. Нехотя народ начал расходиться около часу, мужики сразу потянулись в курилку, а женщины остались убирать мусор и мыть посуду. Я решил дождаться, пока с перекура вернется Серега, и, пока ожидал, перекинулся парой слов с Аней. «Егор, приходил главный редактор, тебя искал», — сообщила мне девчонка. «Да», — удивился я. «Чего хотел?» «Не сообщил, но сказал, что ты, когда узнаешь, будешь прыгать до потолка». Аня искренне заулыбалась, вытягивая передо мной руки ладонями вверх. «Представляешь, когда он говорил, у меня аж ладошки вспотели». Девчонка даже сейчас от предвкушения поежилась. Мне тоже было интересно, что же такого хочет мне сообщить главред. Но идти сейчас в редакцию не было времени, поэтому я уточнил у Анюты номер внутреннего телефона Лютиковича. «Не, уже как полгода не работает», — сказала она и шепотом добавила. «Говорят, когда писал стихи, разбил что-то там, у него не получалось с рифмой». Я припомнил, как застал главреда среди кучи скомканной бумаги. Стихи у него явно рождались в творческих муках. «Ясно, обязательно зайду после работы. Спасибо, Ань, что передала», — заключил я. Контролер не спешила уходить и внимательно на меня смотрела. «Ну, а ты новые стихи пишешь?» — заговорщицким тоном спросила она и, оглядевшись, еще тише добавила. «Если тебе понадобится какая-то поддержка в поиске вдохновения, как тогда с песиком, я готова тебе помочь. Только скажи». Дальше она рассказала, что тоже попыталась поискать вдохновение самыми неожиданными способами. «И один из них работает, представляешь? Какой?» — поинтересовался я. «Это нужно не рассказывать, а показывать», – заверила Аня. «Когда будет время, загляни ко мне, я с тобой поделюсь своим секретом». Я пообещал контролерше зайти к ней в самое ближайшее время. Как знать, а вдруг и мне пригодится такое вдохновение. Для новых распредложений, например. Наконец, я увидел Серегу, вернувшегося с курилки, и подозвал его к себе. «Серый, на минутку. Как раз хотел спросить, как ты сходил?» Подошел мастер. Плодотворно, их начальник Иван Иванович выбивает единицу под меня, и я вкратце пересказал Сереге, как мне удалось этого добиться. Мастер с интересом выслушал и протянул мне руку. «Поздравляю. Я, зная Иваныча и его, скажем так, не самое благосклонное отношение к нашему цеху, думал, что ты только несколько недель будешь пороги его кабинета обивать. Но с качалками это ты хорошо придумал, они ж для обоих цехов, как заноза в заднице». Я в двух словах объяснил, что мне теперь нужно вызвать технолога и внести изменения в технологию производственного процесса по позиции 54-21. А что за изменения? Если в двух словах, то изменения такие, что больше не придется туда-сюда бегать и браковками отмахиваться. А если подробностями, я не спешу, с заинтересованным видом попросил Сергей Алексеевич. Поэтому я и рекомендовал его старшим мастером Роме. Мужику действительно были интересны такие подробности, делом он горел. Я объяснил Сереге задумку, тот задал несколько уточняющих вопросов и, выслушав ответы, широко развел руками. «Вот эта мысль, такое очевидное решение, а ведь никто и не догадался», — честно сказал он. «Теперь неудивительно, что Иваныч тебя согласился взять, с твоим третьим разрядом и с опытом работы в месяц. Голова, Егор, сейчас вызову технолога, ты ему все по уму объяснишь». Серега прямо при мне позвонил в техбюро и попросил моего соседа Валентина прийти. «Да, все верно, Валь, надо изменения в технологию производства вносить. Чем быстрее, тем лучше». Мастер повесил трубку и как-то замялся, явно что-то хотел мне сказать, но не знал, с чего начать. Я с выражением на него посмотрел, мол, ну что там, не тяни резину. «Кстати, Егор, можешь меня поздравить». Наконец, выдал он. «Ну-ка, с чем поздравлять?» Притворно удивился я. «Рома предложил мне занять место старшего мастера», — выпалил Серега. «Говорит, что со знающими людьми в цеху посовещался, и те предложили ему мою кандидатуру, ну а он ее одобрил. Я видел, как глаза теперь уже старшего мастера горят радостным блеском. Для него такое назначение было прежде всего признанием заслуг и, конечно, стало долгожданным. Поздравляю, мужик, ты это заслужил, ты за дело болеешь, а не за свой карман». Я не стал говорить, что знающим человеком, с которым советовался Рома, был именно я. Кто же теперь у нас будет мастером на участке? В чьи руки, так сказать, передашь? Вот чего не знаю, того не знаю, пожал плечами Сергей. Роман Викторович на планерке сказал, что ему на эту тему еще подумать надо. Ты, кстати, к нему загляни. Он как услышал, что ты на ту территорию поехал, сразу попросил передать тебе, чтобы как вернулся, зашел к нему в кабинет. Передаю. Ты смотри, Егор, он снова посмотрел на меня очень серьезно. Это может быть твой шанс. Ромка за спецов обеими руками всегда держался. Я заметил, что Серега постоянно путается, называя нового начальника цеха то Ромкой, то Романом Викторовичем. Этика, скажем так, указывала на то, что начальника следует называть по имени и отчеству. Можно на «ты», но обязательно с отчеством. А Серега, столько времени проработавший бок о бок с новым начальником, никак не мог к этому привыкнуть. Я решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу пошел к Роме в кабинет. «Роман Викторович вас ждет», — мило сообщила мне секретарша, улыбаясь и тем самым как бы давая понять, что она в курсе всего происходящего. «Кстати, Егор, ты пропуск забыл сдать, но я тебя уже отметила, как пришедшего», – защебетала она. «Спасибо, я как обратно пойду, так положу пропуск», – ответил я. «Да ладно тебе, сегодня можешь не сдавать», – секретарша прямо давала мне понять, что отныне видит во мне союзника. «Нет, дружить с семьями и проводить совместный досуг я с ней не собирался, но такие связи мне в будущем явно не помешают». Я зашел в кабинет, где Рома уже примерился к креслу начальника и, надо сказать, смотрелся в нем весьма органично. Гордость его так и распирала. Если у Сереги была мечта стать старшим мастером, то Рома также горел желанием оказаться в кресле начальника. «Ну что, как сходил?» — с порога спросил он. Через месяц берут, обо всем договорились. На лице Ромы появилось удивление. Как и Сергей, он хорошо знал Иваныча по работе, потому оказался удивлен такому решению. Действительно, договориться с Иванычем было крайне непросто. За время моей работы он не раз давал отворот-поворот рабочим даже с пятым разрядом. Однажды не взял мужика на шестом разряде, но там уже была своя история, тот работяга нешуточно выпивал. При этом с улицы в цех было не попасть, он искал спецов внутри предприятия, с опытом работы, а находя, брал их с понижением разряда. Если у рабочего имелся четвертый разряд, подтвержденный в другом цеху, то Иваныч брал кандидата на третий, а если пятый, то на четвертый. И люди не отказывались от таких условий. Зная эту кухню, Рома спросил, на какой разряд берут меня. Пока не знаю, быть может, снова в ученики, я пожал плечами. Главное, что берут. Зазвонил телефон, Рома с непривычки вздрогнул, но тут же снял трубку. Начальник седьмого цеха, Клименко, с гордостью выдал он в динамик. Да, здравствуйте. Спасибо, да, работаю. Рома покосился на меня и, тыкнув в динамик трубки пальцем, прошептал. Иваныч звонит, есть такой архаровец. Да, Егор Кузнецов, возражений по переходу не имею. Иван Иваныч, соблюдая корпоративную этику, решил позвонить и лично удостовериться, что с моим начальством все обговорено. До свидания, Рома положил трубку, выслушав еще какую-то реплику от Иваныча, и многозначительно посмотрел на меня. Ёпрст, Егор, ну ты даешь, и выдал небольшую театральную паузу. Что такое? Подыграл я ему, хотя уже догадывался, что сказал Роме Иван Иваныч. Он тебя на четвертый разряд сразу берет. Сколько здесь работаю, первый раз такое вижу. Я, положа руку на сердце, сам удивился. Решение действительно было из ряда вон. Ты, получается, в лучшем случае через месяц от нас уйдешь. Роман задумчиво взялся за подбородок. Надеюсь, дольше не затянут, подтвердил я. Иваныч пообещал поспособствовать. Да, он сказал, что единицу под тебя выбивает, покивал тот. Слушай, Егор, а может, на это время поработаешь мастером? Я назначил Серегу старшим, и мне нужен мастер на твой участок. А вот этого предложения я действительно ждал. Месяц, да, уверил тот. Не переживай, я приказ не отзову, но толковый мастер мне нужен. Как минимум на старте. Да и сам понимаешь, я после сотрудничества с Климентом Санычем популярностью в трудовом коллективе не пользуюсь. И чтобы эффективно цехом управлять, мне надо, чтобы мои решения в среде рабочих не саботировали. Поэтому мне нужны люди, которые помогут изменить общее мнение обо мне. Я оценил прямоту Ромы, который буквально признавался сейчас, что в одиночку не справится. Но и соглашаться не спешил. Все-таки подумать было над чем. С одной стороны, мастер – это совершенно другая ответственность, совершенно иной тип нагрузки. Будучи мастером, я уже не смогу полноценно заниматься другими делами, тем более, в цеху сейчас аврал и придется завал разгребать. С другой стороны, должность соответствовала задачам, которые я перед собой ставил. Беда завода была не только в том, что произошла катастрофа, но и в том, что в начальстве сидело много дураков, или, может, вернее сказать, временщиков, подделывавших бумаги, завышавших показатели при фактическом невыполнении плана. Если я хотел по-настоящему спасти предприятие, следовало сделать больше, чем предотвратить само по себе возгорание. Под пеплом того пожара была похоронена вся гниль, а ведь сейчас, если копнуть чуточку глубже, то половину деятелей из заводоуправления надо будет гнать отсюда метлой, или чем похуже. Так что такое назначение, даже и на месяц, будет отличной инвестицией личного времени на перспективу. Согласен, все обдумав, подтвердил я. Месяц я в твоем полном распоряжении. Чем смогу, помогу. Я уже собрался уходить, но еще один вопрос Ромы меня задержал. Кстати, Егор, а ты рыбалку уважаешь? Уважаю, но рыбак из меня, как из Климента начальник. По факту, мои последние потуги с удочкой были связаны с детством, когда я ловил на пруду бычков, красноперок и окуней, все, что в том пруду водилось. Так, чтобы по-серьезному, рыбалкой я никогда не увлекался, времени что ли, не было, но сам процесс мне нравился. К чему про рыбок вспомнил Рома, стало понятно после его следующих слов. У нас на следующие выходные запланирована рыбалка с ночевкой, айда с нами. У нас, это у кого, у клуба рыбаков и охотников, считай, что ты приглашен, объявил Рома. Спасибо за приглашение, но у меня и удочки-то нет. Я с тобой поделюсь». Рома охотно снял мое возражение. «Надо же, какой энтузиазм!» «Договорились», — кивнул я. «А вопрос можно?» «Говори». «Ром, а ты меня с какой целью на рыбалку зовешь?» — спросил я в лоб. Я прекрасно понимал, что рыбалка намечается не простая, а, так сказать, золотая, та самая, где присутствуют шишки из заводоуправления. Рома не сразу, но все-таки признался, что один уважаемый человек со мной хочет познакомиться. Кто и за какие заслуги я ему стал интересен? Узнаешь, кто же мне будет отчитываться по таким вопросам, хотя самому любопытно. Будешь первым работягой, который посетил этот клуб. Необычный, конечно, интерес. Почему бы этому незнакомцу попросту не вызвать меня в кабинет и не задать все интересующие вопросы? Понятно, что над ответом можно было только гадать, чего я делать не стал. Такие вот версии от фонаря редко когда совпадали с реальностью. Ну, давай так, предварительно я согласен, а там по планам буду смотреть, озвучил я свое решение. Рома удивился ответу, потому что обычно на такие предложения соглашаются чуть ли не заранее, без всяких «если», но дополнительных вопросов не стал задавать. Только напоследок сказал, что сегодня же подпишет приказ о моем назначении мастером, и с завтрашнего дня я выйду на работу в новой роли. Я спустился обратно в цех, где меня уже ждал Валентин. Он стоял возле моего верстака и нетерпеливо поглядывал по сторонам. Завидев меня, весь приободрился. «Слушай, Егор, ты тут прямо местной звездой стал. Я, как твой сосед, даже и не в курсе, что у тебя происходит». Полушутливо он высказал мне претензию. Пришлось вкратце рассказывать, что, где, когда и почему. «Нифига ты даешь. Ну так, меньше бы по бабам шлялся и спал. Гляди, и узнал об этом первым», — ответил я вполголоса и подмигнул ему. «Ладно, в общаге я с тебя не слезу, пока ты мне во всех подробностях об этом не расскажешь. Так а зачем ты меня звал?» Я поведал Вальку об изменении, которое необходимо внести в технологию позиции 54-21. Валек все записал, потом долго на меня смотрел, видимо, мысленно подбирая слова. «Говори уже, я же вижу, что ты чего-то хочешь. Ты мне скажи, Егорыч, ты мне брат или не брат?» «Вот так вопросы». «Валь, давай без таких братских вступлений. Случилось что?» «Случилось, у меня тут проблемы некоторые возникли, а обратиться, кроме тебя, ни к кому», — признался Валек. «Что такое?» Глава 11. Сосед же все никак не мог решиться и все выложить. «Да вот, как бы так сказать, Егор, чтобы, то есть вокруг да около не ходить. Когда не знаешь, что сказать, говори как есть», — сказал я. Тут на полчаса рассказов сосед всплеснул руками. «Так мы, вроде, никуда не спешим». Я уж не стал говорить, что в попытках отцедить короткую версию мы потратим времени куда больше. Валек еще разок переступил с ноги на ногу и выдал мне всю подноготную. Выяснилось, что накануне сосед проводил время с какими-то местными девчонками, с которыми он, кстати, познакомился в той самой стекляшку, где был и я. Там у него как медом было намазано, святая святых для дел амурных. Познакомившись, они выпили, туда-сюда, и знакомство продолжилось на квартире одной из этих мадам, в том же составе. Алкоголь делает с людьми разные, подчас любопытные вещи, и так вышло, что проснулся Валек одновременно с двумя красавицами в постели. Все бы ничего, но оказалось, что у одной из них есть мужик, о наличии которого девка якобы Валька не предупредила. Ну а дальше пошло-поехало, мужик этот оказался жутко ревнивым и обо всем пронюхали. Откуда-то узнал, где Валек живет, нашел номер общаги и по телефону предложил моему соседу встретиться. Для того, чтобы решить вопрос путем применения первобытного насилия где-нибудь в безлюдном месте. Ну а я че, хочет он в морду получить, так с этим у меня проблемы нет. Валентин показал мне свой здоровенный кулак. Я такие желания сразу исполняю. Так и я при чем, Валь? Не пойму, что от меня надо, подержать ревнивца, пока ты его мутузить будешь, — спросил я. Ну не еет, — растянул сосед и с самым серьезным выражением лица выдал. Скорее, ты мне нужен для того, чтобы я этих козлов не поубивал прям там, на месте. Ну а еще потом ты подтвердишь, что я не просто так морду им чистил, а за дело. В том, что у Валентина на такое хватит дури, я не сомневался, и если он кого-то захочет убить, мне придется постараться, чтобы остановить эту 100-килограммовую махину из мышц. Однако услышал я и другое: ревнивец придет не один. Там с его стороны еще кто-то будет, — уточнил я. Ты сказал, что будешь не ему, а им морду бить. «Ага», — говорит, — «с братом придут, мол, не думай, что ты такой здоровый лось, мы тебя в тесто замесим», — подтвердил Валя и пояснил свою позицию. «Потому, если что вдруг, мне надо будет иметь свидетеля, что они первые начали мордобой. Без мордобоя нельзя обойтись», — уточнил я. «Ты извини, Валек, но у тебя тоже рыльце в пушку, на какой хрен ты на занятую полез? Свободных мало», — Валя покачал головой. «Егор, ну чё ты как этот? Честно слово, у нее что, на лбу написано, что она занятая?» Возмутился он. «Обычная девчонка, и вообще, про это она мне ничего не говорила, а я ведь не палку колбасы в гастрономе выбираю». «Логично», — согласился я. «Так и объясни ему, пожмите руки, и дело в шляпе». «Объяснял же, по телефону говорил то же самое, что тебе только что сказал, а он в ответ меня трехэтажным матом покрыл. Вот если тебя будут козлом называть, ты как, без мордобоя обойдешься? А козел, это самое безобидное из сказанного. Я ему, прости, извини, тьфу, короче, без мордобоя тут никак, Егор. Ладно, я тебя услышал, обзываться нехорошо, ты прав. Скажи, когда у нас запланировано это занимательное мероприятие?» «Да вот сегодня и запланировано. В 6 вечера встретиться договорились. За гаражами будете силушкой мириться?» «Не, тут неподалеку есть футбольная площадка, на ней турники, за ними и договорились того». Валек стукнул кулаком по ладони. «Ну давай сходим, поговорим с нехорошими людьми, а там уже как получится», — согласился я. Сосед, все-таки понимая, что претензии к нему не безосновательны, добавил: «Вот честно, Егор, я извинился и сказал, что не хотел, а эта падла орет как резаная, что руки мне переломает. Ну чего, а, ну как соберешься идти, свести?» На этом мы вернулись к работе. «Как срочно тебе это надо?» — спросил Валентин, листая подшивку производственной технологии. «Не срочно, но и затягивать не нужно. Следующие 54-21 должны делаться по-новому». «Понял, принял». Валя пообещал, что не станет затягивать с внесением изменений в 54-21 позицию. «Я на всякий случай проверил записи, которые технолог сделал с моих слов. Обратил внимание на несколько неточностей, и Валентин их сразу поправил. Вообще на работе он молоток, конечно. Ты, конечно, Егор, в своем репертуаре половину технологического процесса переписывать ведь придется». Технолог, понимая, какой объем работы ему предстоит, показно закатил глаза. «Валь, я тебя боюсь разочаровать, но в ближайший месяц ты от рабочего стола не вылезешь, от звонка до звонка». Я поведал технологу о своем назначении мастером производственного участка. «О, поздравляю!» Сосед искренне протянул мне руку для рукопожатия. «Насчет того, что у меня работы прибавится, это даже хорошо. Мне как раз надо от своих похождений дух перевести. Уйду в работу с головой». Я уточнил у Валентина, как ему лучше давать информацию для изменений, и предложил делать так: я буду на листе бумаги записывать последовательность операций, набор инструментов, режимы и обороты, а он с этого листка попросту будет переписывать мои предложения начисто в техпроцесс. У меня уже голова так настроена была за годы освоения этих инструкций, так что тут только силы тратить, дурачка включать да выключать. «Да ну, идет, я же не дурак отказываться, чтобы ты за меня все работу сделал», — заржал технолог. «В общем, Егорыч, завтра к утру техпроцесс по 54-21 вернется в архив исправленным». Валя ушел в техбюро, насвистывая себе под нос какую-то мелодию. «Ну вот, большая дорога начинается с первого шага, потихоньку таким вот макаром можно многое довести до ума на участке. Наведу на своем участке образцовый порядок, чтобы на моем примере другие мастера наладили работу у себя. Будет непросто, но отведенного месяца должно хватить. По крайней мере, именно такую задачу я ставил себе в должности мастера. Изменения в технологии производства должны были позволить отказаться от хомячества при отправке деталей в работу. Правильно написанная технология – ключ к успеху. Если деталь, совершенно любую, сумеет делать каждый рабочий, то привязки позиций к отдельным умельцам быть не должно. Открыл техпроцесс, а там доступно русским языком будет по пунктам описан весь производственный цикл, и все секреты, которыми пользуются работяги, должны в конечном итоге быть зафиксированы на бумаге, а приспособления, которые при этом идут в ход, пусть и самодельные, тоже должны быть поименованы в техпроцессе. В идеале, их все следует пронумеровать и передать на склад. Разумеется, каждый, чье приспособление будет вынесено в технологию производства, должен за это получить премию, как за распредложение. Не спорю, мужикам такой подход будет тяжко объяснить, но тут главное – начать. Поначалу рабочие ревниво отреагируют, если у них заберут личные детали, и, как любое новшество, воспримут все в штыки. Но так происходит, когда мастер выделяет на участке любимцев и отдает им лучшие позиции в одного. Моей же задачей будет объяснить работягам: делайте детали, которые я даю, и вы не будете забивать себе голову выполнением плана, перевыполнением тоже. Завтра же этим займусь. А пока я покосился на несколько позиций, которые мне приготовил Серега, но делать их теперь было без надобности. С завтрашнего дня я буду работать на новой стезе, и браться за сверление большой партии за пару часов до окончания рабочего дня просто смысла нет. Пока инструмент соберу, пока настроюсь, все равно все не сделаю. Значит, надо будет оставлять все тому, кто встанет здесь завтра, а рабочие крайне не любят, когда кто-то детали начинал, а за ним приходится доделывать. Сам такой. Поэтому я взял ящик с железками и отнес в комнату мастеров. Завтра буду думать, кому из работяг эти детали отдать. А пока я подошел к телефону и, припомнив номер моего бывшего цеха, покрутил диск. Там уточнил, как напрямую позвонить старшему механику, и, перезвонив по указанному номеру, попросил позвать электрика. «Михалыч, тебя, какого хрена от меня надо?» — послышалось на заднем фоне, и, подняв трубку, электрик рявкнул. «Алло, Михалыч, это Егор из седьмого», — пояснил я. «А, ты, Егорка, привет от старых штиблет», — хохотнул он. «У тебя как сегодня со временем? Встретиться бы надо. Работы, конечно, как всегда до хрена, но чтобы с тобой повидаться, я все отложу», — ответил он. Встречаться решили на нейтральной территории, возле корпуса контроля измерительных приборов. Именно туда носили на проверку измерительный инструмент со всех цехов. Двухэтажный корпус КИП стоял особняком от других корпусов и цехов, на некотором отшибе. Работали там, в основном, женщины, потому беседка рядом с корпусом практически всегда пустовала. Так что лучшего места для тайной встречи на территории завода нам не найти. Я, как положено, известил Серегу, что отлучусь ненадолго, на случай, если меня спохватится искать. «Куда намылился?» «На Кудыкину гору», — подмигнул я, намекая, что решил просто проветриться. «Добро». Когда я пришел в беседку, электрик меня уже ждал. Было заметно, что мужик нервничает и то и дело оглядывается по сторонам. «Михалыч, контору не пали», — улыбнулся я, а электрик, услышав эти слова, даже вздрогнул. «Конспиратор, блин, ну, рассказывай», — с порога сказал он, мы даже не успели обменяться рукопожатиями. «В общем, такие дела», — я подробно рассказал мужику о новых вводных, прежде всего о том, что у меня не получится перейти в цех раньше, чем через месяц. «Месяц, и что теперь будем делать?» «Ждать», — резонно спросил Михалыч и пожаловался в довесок. «Я так окончательно от волнения посидею. Мы не будем ничего откладывать», — отрезал я и пояснил свою позицию. «Рискованно, это да, но катастрофа может грянуть в любую минуту, так что действовать нужно уже сейчас. Ты, главное, только валерьянки прикупи пару пузырьков, чтобы не уехать в больницу с инфарктом. Мне б твое спокойствие, Егор, я весь как на иголках», — только отмахнулся электрик. «Договорились, что когда я определюсь с днем, то заранее его предупрежу». На обратном пути в цех я решил заглянуть к Лютиковичу, благо редакция заводской газеты была по пути. «Вениамин, мне было доложено, что ты меня искал с утра по цеху». Улыбаясь, я зашел в редакцию. Главный редактор был занят какой-то статьей для нового выпуска заводского еженедельника. «Искал», — подтвердил он, не отрываясь и продолжая писать на листе бумаги. «Сейчас, Егор, буквально одну минуточку подожди, пока я мысль поймал, а то ведь оно как, чуть отвлечешься, и пиши пропало». Я кинул, подтверждая, что подождать готов, но он тут же замер, ручка зависла над бумагой. Вениамин энергично зачесал затылок. «Блин, вот же, ешки-матрешки, сбился я таки с мысли», — поделился он. «Ладно, бог с ним, давай сначала потолкуем, а потом, может, и музыка мне придет». Главный редактор отложил ручку, отодвинул подальше наполовину исписанный лист бумаги и поднялся из-за стола, потягиваясь. «Чай, кофе?» — предложил он. «Обойдусь, сыт», — я проводил пятерней по животу, где переваривался торт от Ани. Кстати, кусок торта я заприметил и на столе у Вениамина. Аня в своем духе, голодным никого не отпустит. Ну и зря, а я вот почаевничаю. Вениамин вставил в банку кипятильник, сунул в нее чайную ложку, чтобы банка не лопнула, и добавил. Сладкое помогает работе мозга, таким как мы, творческим людям, без сладкого вообще никуда. У тебя, кстати, как там с стихами? У меня все время спрашивают про новый концерт. Да пока, честно говоря, не до того как-то, все силы работы отбирают, делано вздохнул я. Было понятно, что Вениамин позвал меня не для обсуждения творческих вопросов. Просто, как большинство творческих людей, главред заводского еженедельника был человеком рассеянным, чтобы переключиться на нужную тему, ему требовалось время. Поэтому я терпеливо дождался, пока Вениамин заварит себе чай и вернется к столу. Так и произошло, плеснув в кружку с заваркой кипятка и добавив сразу 4 ложки сахара, главный редактор вернулся на свое место. Принявшись тарахтеть чайной ложкой о кружку, он внимательно на меня посмотрел. «Ладно, стихи, это все хорошо, даже прекрасно, но я не затем тебя искал», — сказал он.